Глава 7. Забытый город. Музей. Проделав обратный путь до замка, я решил еще раз перечитать правила. Упоминание о диких землях тревожило своей неопределенностью. Информация оказалась и в самом деле полезной. Оказалось, что по разным уголкам мира, главным образом вокруг порталов, разбросаны обширные зоны, в которых сражения между игроками невозможны, а за разнообразные криминальные действия, типа воровства или гриферства, полагаются суровые наказания. Заключение в тюрьму, конфискация имущества, лишение права общаться. Эдакие центры цивилизованного мира. Остальные же огромные пространства – это дикие земли, в которых закон – тайга. Еще безопасно в так называемых приватах – участках, которые игрок может приобрести себе в собственность. Два привата, каждый объемом по 50 тысяч блоков, бесплатно. Если же хочется землицы побольше, то можно купить еще 3 участка за алмазы. Правда, назначена такая невероятная цена, что у меня едва не выпал мой квадратный глаз. 500. 500 алмазов. Карл, за приват 500. О, неужели столько алмов вообще можно насобирать? Впрочем, судя по всему, приват – стоящее приобретение, поскольку кроме отключенного режима PvP, он обладает еще одним неоцененным преимуществом. На твоей территории посторонние не могут ничего не сломать или поставить, а также открывать двери и рыться в твоих сундуках. А установить приват можно как раз с помощью деревянного топора. Вот оно что, теперь понятно, что там за нерусские слова писались, когда я пытался этим топором срубить дерево. Разобравшись мало-мало с правилами и вопросами собственности, я направился к порталам. Солнце стояло уже высоко, и нужно было поторопиться, чтобы за день успеть максимум задуманного. Добравшись до вереницы порталов, я заметил, что на них закреплены таблички. Горы, луга, пустыня, лес, забытый город, грибной остров и так далее. Порталов было не меньше десятка. Я решил сначала двинуть в горы. У меня был замысел – оставить в каждом городке какие-то знаки, которые могла бы заметить Ленка, и информацию, где меня искать. Горы, по моему мнению, позволяли оставить самый заметный знак – где-нибудь на видимой издалека вершине. Приблизившись к нужному порталу, я морально приготовился к неожиданностям и шагнул в зыбкую поверхность. Это оказалась таки вода. Я задержал дыхание, впрочем, оно в воде задерживалось автоматически, и немного подождал. Ничего не происходило. Когда я почувствовал, что скоро начну задыхаться, я выскочил из портала обратно. Что за фигня? Я попробовал еще раз, потом сунулся в соседний портал лес. Аналогичный результат. Может быть, эти порталы не работающие артефакты давних времен, так же как и магазины. Обескураженно, я не придумал ничего лучше, чем попробовать связаться с кодером. У меня уже мелькала раньше мысль, а почему бы просто не поговорить с ним по душам? При входе в игру я специальным кодовым словом вызывал в интерфейс командную строку, куда она диктовал свой ник. Почему бы не наговорить туда текст для кодера? Да в конце концов, и обычную речь он уже тоже читает. Вдруг он сейчас на связи? «Кодер!» – позвал я. «Эти порталы совсем не работают!» В ответ – молчание. Что ж, наивная надежда, что простой смертный может вот так просто взять и поговорить с местным богом, развеялась в пепел. Возможно, та моя встреча с Кодером вообще событие редчайшее, если не сказать – исключительное. И в этот момент в интерфейсе пробежала строка. «Кодер, порталы исправны. Стоимость телепортации – 1 алмаз». Блин, Кодер, ну откуда же игроки могут об этом узнать? Кодер, это информация. Добывание информации – одна из целей существования. Если бы ты имел с собой алмаз, ты бы смог получить эти сведения самостоятельно. Далее ты мог бы распоряжаться ею по своему усмотрению, поделиться, продать, пользоваться монопольным знанием. Но почему ты мне помог? Кодер, это не безвозмездная помощь, это плата. Ты помог сделать мир совершеннее. Теперь большая часть сущности имеет свои уникальные запахи. Многие игроки высоко оценили данное изменение. Спасибо. Проверь инвентарь. Я гляну в карманы. Обана. Там кроме моих походных вещичек лежало 2 алмаза, несколько различных цветков и ломтик арбуза. Я достал из кармана большой белый цветок, и воздух тут же наполнился тонким ароматом ацидантеры. Вау. Я спрятал гладиолус и вытащил арбузную дольку. Обалденный запах спелого астраханского арбуза вызвал воспоминания о солнечного детства. Да, не мудрено, что многим эта затея понравилась. Спасибо. Ответа не последовало. Занятно. Значит, Кодра продолжает заниматься усовершенствованием игры. Ясно, что 200 лет назад разработчики не могли и представить, что в прогу можно будет установить дополнительные пакеты для устройств виртуальной реальности, типа аэропаков, температурных симуляторов и прочих современных ухаряшек. До установки симулятора болевых ощущений он додумался, а вот до ветров и запахов почему-то нет. А тут я такой. Ну что ж, неплохо, лишних очков заработал. Только вот оплату за свою помощь просохатил. С порталами уж смог бы и сам разобраться. Можно было бы, наверное, получить подмогу в чем-нибудь более важном. Однако же, два алмаза. Честно говоря, цена телепортации мне показалась чрезмерной. Я бы лучше пешком прогулялся, а алмазы бы закурковал, удвоив свое небольшое состояние. Но получив их на халяву, я постеснялся предстать в глазах Кодера скупым жлобом, а потому снова шагнул в телепорт. Ой, в пахыхах я вместо горного полез в портал «Забытый город», но поздно было уже шарахаться. Сервер, вы переместились в локацию «Забытый город». Стоимость поездки – 1 алмаз. Ну не выкидывать же еще 1 алмаз на обратную дорогу. Да и какая уж, если на то пошло, разница. Портал располагался в деревянном павильончике, который стоял посреди небольшой каменной площадки. Впереди, насколько хватало взгляда, простиралась почти ровная степь. Слева темнел лес, а справа, в некотором удалении, виднелись старинные каменные крепостные стены. Стены были невысокие, может быть, в блоков 8, но выглядели мощно и мрачно. Многие камни были потрескавшимися, словно крепость когда-то опалила огнем. На стенах не было видно ни огонька, лишь по обе стороны дороги пылали яркие костры. Ночью, пожалуй, это будет совсем зловещее местечко. Надо думать, это и есть забытый город. От крепости к лесу мимо портала шла мощенная каменным кирпичом дорога, которая недалеко от опушки обрывалась в высокой траве. Но мне в лес пока было и не нужно. Я двинул городским воротам. Ворот, собственно говоря, не было. Вход через величественную арку был свободным. Общее мрачное очарование крепости, гнетущая тишина и неизвестность снова пробудили во мне тревожную осторожность. Я шагал мягко, стараясь не шуметь. В руке подрагивал дистый искрящийся меч. Крепость внутри была довольно плотно застроена невысокими в 1-2 этажа каменными и деревянными зданиями. Ближайшая из них по левой стороне улицы выглядела как питейное заведение. Вроде бы над дверью даже была какая-то вывеска. Я подошел, точно. Трактир. Однако дверь была заперта. Попытки открыть ее завершались уже знакомо. Вы не можете... Приват, значит... Улица была совершенно прямой и просматривалась насквозь. Через пару кварталов дома расступились, образуя небольшую уютную площадь. На площади располагалось что-то похожее на фонтан, однако вместо воды чаша его была заполнена снегом? Блин, снегом? Да точно! За фонтаном и улицей газоны и крыши домов были засыпаны тонким слоем снега. Класс! Я попробовал собрать его рукой, но он лишь смахнулся, обнажив каменную мостовую. Пройдя до конца улицы, так и не столкнувшись ни с какими опасностями, я остановился у высокого здания. Очевидно, дворец местного древнего правителя. А может, городского муниципалитета? Я собрался было подняться по высокой лестнице внутрь, как заметил справа над большой двухстворчатой дверью вывеску. Музей. Вот чего мне не хватало. Дверь была не заперта. Музей, судя по всему, большей своей частью располагался под землей, а двери вниз уходила широкая лестница. Спустившись, я восхищенно огляделся. Длинный высокий коридор, вымощенный красным полированным камнем, по обе стороны ограждали стеклянные стены, за которыми были в мельчайших подробностях воспроизведены разные виды местности. Здесь был и знакомый мне уже дубовый лес, и заснеженная тайга, и джунгли, а вот странный пустынный пейзаж с парой песчаных домиков и колодцем. Деревня жителей. Некоторые экспозиции изображали какие-то нереальные фантасмагорические пейзажи. В нижнем мире между потоками лавы, низвергающимися откуда-то сверху, и лавами-озерами на странном красном камне среди пылающих огней росли грибы. А сверху это все освещалось гроздьями желтых сияющих кристаллов. Другой странный мир под названием Край, Энде, был похож на дырчатый кусок сыра, поросший местами загадочными фиолетовыми растениями. Насмотревшись на пейзажи в огромных аквариумах, я прошел дальше и остановился перед стеной, сложенной из неизвестных мне еще блоков, покрытых затейливой резьбой. Стена была увешана картинами, рамками со всяческой всячиной и головами разнообразных тварей. Коллекция голов – это была особенно полезная затея. Наконец-то я выяснил, как на самом деле назывались местные создания. Родственник большого брата оказался странником края, эндерменом, а вот зеленая ласковая тварь камикадзе называлась совершенно неподходящей – крипер. Еще оказалось, что помимо зомби и обычных скелетов, здесь водятся некие скелеты-сушители, ведьмы, спруты, встречаются зеленые лавовые слизни, какие-то белесые гасты, еще куча загадочных жутиков и даже дракон края. Общий объем заразы, с которой придется воевать, несколько угнетал. Переполненный впечатлениями, я поднялся на улицу. На улице стояла ночь, и в довершение всех сегодняшних чудес в ночи шел снег. Совсем как настоящий. Миллионы снежинок, больших и маленьких, кружились-кружились бесконечно в чудном танце, укрывая забытый город пушистым белым пледом. Новый год, да и только. Домой. Спаун мобов в забытом городе, видимо, тоже был запрещен. Несмотря на позднее время и несильное освещение, улицы вовсе не кишели мертвой нечистью. Я по этому поводу не расстраивался. Негоже было бы портить чудную рождественскую картинку всякими мерзкими харями. Вопреки первому впечатлению, город оказался вполне симпатичным местечком. Все портило лишь та же, что и везде, тоскливая покинутость, навевавшая мысли об одиночестве и бренности сущего. Большая часть зданий была закрыта, а те немногие, куда можно было проникнуть, стояли пустыми, за исключением музея. Я решил не рисковать и поболтаться здесь до утра, а там сооружу для Леньки объявление где-нибудь напротив портала и, пожалуй, двину на спаун, как не жалко оставшейся алмаза. Сталкер, слушай молча. Это Алекс, сетевой контроль. Голос ясный и четкий. Раздался у меня в ушах настолько неожиданно, что я чуть не подпрыгнул. Да что ж это такое-то? Сговорились они все, что ли? То Кодр, то эти ребята. Заика же сделают. Загружая меня в игру, специи сетевого контроля, конечно же, не преминули параллельно подключиться к моей капсуле. Естественно, вся визуальная, слуховая и прочая инфа, проходящая по сети, тут же ими копировалась и декодировалась, так что эти умники были полностью в курсе того, что я видел, слышал и чувствовал. Естественно, связаться со мной им тоже не составляло труда. Жаль только, я не мог им отвечать. Любое мое слово передавалось на сервер Кодеру и сохранялось в логах. Мы тут копаемся в коде клиента Майнкрафта, и есть первые результаты. Обнаружилась такая функция кодовое слово F3, вызывает экран откладки, что позволяет вам и нам получить массу дополнительной информации. Ваше местоположение, скорость перемещения, освещенность местности и так далее. Пользоваться этой инфой желательно осмотрительно, будет сложно объяснить кодеру, откуда сведения. Через некоторое время мы выясним координаты остроушки и свяжемся с вами. Далее необходимо найти способ идентифицировать ваших новых знакомых. Если будут зацепки, мы сможем вычислить местонахождение их капсул и организовать длительное поддержание жизнеобеспечения. Если все понятно, вызовите F3. Затем сделайте шаг на север, потом шаг на восток. Мы считаем координаты и прочие данные. Во блин, я тут прям хакер-резидент. Я мысленно произнес код F3. И мой куцый интерфейс разом обогатился такой пропастью информации, что глаза разбежались. Больше всего меня заинтересовали координаты. Y, судя по небольшому значению, соответствовало высоте над уровнем. Над уровнем чего-то, в общем. X и Z – координаты, скорее всего, в блоках, и, скорее всего, относительно некой нулевой точки на спауне. Осталось разобраться, как эти координаты соотносятся со сторонами света. А, сначала же нужно сделать шаги. Север, по-моему, был там. Так, а что тут нам пишут? Действительно, направление взгляда – Норч. Ну да, полезная штука под землей особенно, где по солнцу не соориентируешься. Шаг на восток. Ну что, надеюсь, их душеньки довольны? Ок, сняли, до связи. Зачем им нужны были шаги? Ага, посмотреть изменение координат. Ну-ка, не понял. Да елки-палки, у этих разрабов все было не слава богу. Если встать к карте лицом, то логично считать положительные координаты вверх, на север и вправо на восток. А у этих все через одно место. На восток все нормально, координаты растут, а вот на север уменьшаются. Ну и нафига так? И почему бы высоту Z не обозначить? Ладно. Мои координаты сейчас были примерно 3900 и минус 2800. Как же тут сообразить-то? Наконец, едва не сломав мозг, я сориентировался. Спаун располагался от меня на запад-юго-запад, в нескольких тысячах блоках. Ну что ж, не близко. Ну и не настолько критично, чтобы было не дойти. Думаю, за пару местных дней можно добраться. А если не останавливаться на ночь, то и за сутки. Что, сталкер, сэкономим алмазик? В ночь идти было страшновато. От зомби, конечно, можно было убежать, если что. Но, блин, пауки, дальнобойные скелеты, провалы. Я днем-то яму не углядел, хорошо, легко обошлось. А эти еще, как их, криперы. Пусть они не особо прыткие, но вдруг в темноте не заметишь, напоришься. И потом, судя по музейному списку, тут еще столько всякой напасти водится. Нафиг, я лучше поброжу пока по городку. Я прошелся по улочкам, любуясь снегопадом, вышел на площадь с фонтаном. Сразу за площадью обнаружилось странное природное явление. Снег резко переходил в дождь. Зиму и лето словно разделяла невидимая высоченная граница. В восточной части города в воздухе порхали бесчисленные снежинки. И все, дорожки, крыши, деревья было укрыто снегом. А в западной части, ближе к воротам, снег внезапно превращался в летний ливень, хлеставший по каменной брусчатке и с чистым зеленым газоном. Еще одно чудачество авторов. Зима и лето в этом мире были не временами года, а областями мира. А вот, кстати, если зарядил дождь, то это надолго? В это время здорово громыхнуло, и где-то за городом, над лесом, полыхнула молния. Вау, тут еще и грозы. По идее, дело было уже к утру, но серые тучи затянули небо, и долгожданный рассвет все не наступал. Я подождал немного. Да кто его знает, сколько еще будет лить. Время дорого. Я вздохнул и двинулся к выходу из города. Идти я решил прямо по дороге, мимо портала. Она вела на запад, мне нужно было примерно в ту сторону. Между городом и лесом расстилалось довольно широкое, хорошо просматриваемое поле. Врагов было видно немного. Один паук на опушке леса, пара скелетов вдалеке. И двое зомби толклись неподалеку от портала. Ну, это не страшно. Скелеты, скорее всего, меня не заметят. Зомбаков я сделаю. Паук, ну посмотрим. Я проверил уровень сытости, помня, что голодный организм в бою не восстанавливает здоровье. Все было в норме. Ну, кто на новенького? Я быстро двинулся прямо на зомби, не дожидаясь, когда поближе подтянутся еще и скелеты. Мертвяки тотчас меня почувствовали, и забывая, заковыляли по мокрым от дождя камням мне навстречу. Я отметил, что один шел чуть впереди и решил этим воспользоваться. Когда мы сблизились, я быстро сместился влево, так что второй удар зомби остался за спиной первого. Теперь их было легче контролировать. Удар. Зомбака отбросило прямо на второго, я быстро оглянулся. Чисто. Отступил на пару шагов, потом повторил трюк. Да, с мечом совсем не то, что на кулаках. Враги даже не могли до меня добраться. Главное было не подпускать их слишком близко и все время загораживаться одним от другого. Конечно, где-нибудь в узкой пещере такая тактика бы не сработала, но здесь было где развернуться и побегать. Они так и не смогли до меня дотянуться. Я нанес 8 ударов, и путь был свободен. Динь-динь, опыт, гнилька пригодится, какой я хозяйственный. Все в дом. Ну что, паучара? Все ж таки я его опасался. Мне еще не приходилось с ними сталкиваться в бою. Насколько он опасен? Поэтому я осторожно приблизился, подождал, когда он меня заметит, и начал отступать к будочке телепорта. Ну, на всякий случай. Вдруг он окажется мне не по зубам, тогда я в последний момент смогу слинять через портал. Паук двигался гораздо быстрее зомби, пожалуй, даже быстрее человека. Он мчался сквозь дождь прямо на меня, все его многочисленные глаза горели багровым огнем. Когда он приблизился на расстояние удара, я взмахнул мечом. Вот черт! В последнюю секунду паук прыгнул, и лезвие просветило ниже. Его удар оказался не настолько серьезным, как можно было ожидать от такой здоровенной зверюги. Пожалуй, даже слабее атаки зомби. Но все-таки урон он мне нанес, и этим не стоило пренебрегать. Он вновь приготовился к атаке и прыгнул. На этот раз я действовал умнее и ударил выше. Его длинные лохматые лапы снова дотянулись до меня. Ну и он познакомился с моим клинком. Меч отбросил его, едва не перевернув, но несмотря на серьезную рану, он не собирался отступать. Снова бросок. Но на этот раз мой упреждающий выпад оказался безупречным. Паук упал на землю. Я, не давая собраться ему снова, прикончил его третьим ударом. Все еще в азарте боя я стремительно развернулся, чтобы убедиться, что за спиной никого нет. Меч с шелестом рассекая дождь, описал широкую смертоносную дугу. Больше поблизости никого не было. Вдалеке, в тумане дождя, по-прежнему тусовались два скелета, не выказывая никакого желания приближаться. В отличие от зомби, у этих ребят совсем не было чутья. Да и со зрением, видимо, не ах. Тем лучше. Теперь можно было глянуть, чего там осталось от паука. Дроп был занятным. Две нитки паутины и паучий глаз. И что с этим делать? Ну, глаз, допустим, может быть и съедобным. После мертвечины мне было уже ничего не страшно. А нитки... Впрочем, разберемся. Всему свое время. И в это мгновение из-за туч показалось солнце, и дождь перестал. Все вокруг за несколько секунд преобразилось. Засверкало яркими летними красками, лес впереди уже не казался темным, пугающим, а скелеты в степи дружно занялись веселым пламенем. До них было не очень близко, но я не поленился сходить и подобрать косточки, прежде чем приступить к установке сообщений для Ленки. Прямо напротив портала на обочине дороги я воздвиг трехметровый столб из булыжника. Наверх воткнул факел, а сбоку начал набирать табличку. «Ушка, я бываю на горе в 300 метров западнее спауна. Где тебя искать? Твой брат». И тут меня торкнуло. «Дмитрий, что ты творишь? Тебе же не далее, чем 10 минут назад сказали, что с Ленкой свяжутся, узнают координаты и сообщат. Зачем палить незнакомым людям, где тебя искать, и чей ты брат? Зачем скидывать лишнюю инфу кодеру?» «Да, тяжело работа резидента. Следи за собой, будь осторожен, следи за собой». Я стер уже написанное, набрал по новой. «Цой жив!» И закрепил табличку на столбе. Ну вот, совсем другое дело. С чувством выполненного долга я направился к лесу. Странно, но про долгий двухдневный путь до спауна даже нечего такого особенного сказать. Я углубился в темный сосновый лес и долго-долго-долго бежал по нему, преодолевая холмы и переплывая реки. Одна река, кстати, очень мне понравилась. Довольно широкая, в блоков 20. Она величаво текла между заросшими сосной сопками. Настоящая таежная река, чем напомнила мне милую моему сердцу Ангару. В какой-то момент в интерфейсе возникла надпись. «Сервер, внимание, вы вышли в дикие земли. Режим ПВП включен». Я остановился и глянул через координаты. Выходило, что цивилизованные земли простирались вокруг забытого города, всего блоков на 500. Но тайга продолжалась, и я отправился дальше. Несколько раз по дороге попадались совершенно помрачительные виды, где можно было бы остаться жить хоть навсегда. Но постепенно бесконечно сменяющиеся пейзажи слились просто в какой-то калейдоскоп. По пути я собирал незнакомые образцы растительности, срубая новые деревья, запасая по нескольку саженцев. А еще на одной из заросшей лесом гор я набрел на дикие тыквы, которых я собрал штук 5. Я помнил, что из тыквы как-то можно приготовить пирог. Но еще оказалось, что ее, как и арбузный ломоть, можно пустить на семена, что я и сделал. Разведу дома на огороде, а там уж кулинарией можно будет заняться. Примерно на полпути мне попался удивительный участок леса, поросший грибами, именно так. Поросший грибами. Среди зеленых жизнерадостных дубов местами росли грибы невероятных размеров, с двухэтажный дом. Это нечто. На даче бы дома такое чудовище посадить. И все, на всю жизнь обеспечен пирогами с грибами. Мне постоянно попадалась какая-то живность, большая часть которой нашла скорое упокоение от моего алмазного клинка. Исключение составляли многочисленные кролики, которые гоняли кавказские метеоры. Я с трудом догнал одну такую заразу, выбил из него кроличью шкурку неизвестного назначения и зарекся больше бегать за этими скакучими тварями. Еще в лесу издали увидел волков, но близко они не подходили, и мы интеллигентно разошлись миром. Печально, но за весь поход я не только не встретил ни одного человека, но и даже следов человеческой деятельности. Что поделать, я по дороге прикинул, только обитаемые области могли составлять не меньше 20 миллионов блоков поверхности, раскиданных по разным углам мира, а еще бескрайные дикие земли, да плюс кто-то мог жить под землей. Это ведь существенно безопасней. Да и много ли из тех 7 тысяч зарегистрированных еще живы? Настроение снова упало. В таком угрюмом расположении духа я и остановился на свою последнюю стоянку на берегу. Я находился на небольшом островке, заросшем довольно неуютной болотной растительностью, темной осокой и дубами. Если верить F3, от спауна меня отделяло чуть меньше 2000 блоков. Но проблема была в том, что передо мной расстилался лишь океан. Плавал я вроде бы неплохо, но 2000 блоков... Еще меня сильно смущали спруты. Эти темные твари в великом множестве тусили в некотором отдалении от берега, часто выныривая и размахивая своими щупальцами. Что если они сильные и нападут сразу толпой? Я же не смогу и плыть, и сражаться. Вот если бы какой-нибудь кораблик... Я попробовал из бревна соорудить на верстаке плот, но номер не прошел. Что ж, придется посмотреть, каковы они в бою. Я побродил по берегу, нашел не очень глубокий заливчик, в котором плавала пара этих осьминогов. Осторожно зайдя в воду, я приблизился к ним. Агрессии они не проявляли. Может, они нападают только при каких-то специальных обстоятельствах? Помедлив, я ударил ближнего спрута мечом, готовясь отражать ответную атаку. Обошлось. Спрут лишь попытался от меня уплыть, словно морская ипостась в буренке. И закончил начатое дело, просто чтобы посмотреть, что дропается из этого морского создания. Выяснилось, что пара чернильных мешков. Ага, чернила, перья, куриные у меня есть. Бумаги еще не хватает, и можно письма писать, наверное. Второго спрута я трогать не стал. Не нападает, едой не является, пусть живет. Ну ладно, коли уж они не опасны, в путь. Плыть пришлось долго, очень долго. Впору было впадать в панику. Хуже всего было то, что мне иногда казалось, что я сбился с курса, ведь никаких ориентиров не было. Вокруг только волны, а плыть приходилось наискосок. Довольно заковыристым курсом. Но все окончилось благополучно. Солнце как раз начинало клониться к закату, когда я завидел впереди в тумане какие-то неясные высокие очертания. Подплыв еще ближе, я понял, что уже почти дома. Это был парусник, пришвартованный к порту спауна. Расчет оказался идеальным, точным. И, кстати, спаун оказался вовсе не по центру своих земель, так что плыть пришлось все же куда меньше обещанных 2000.